Часть третья. Снегирь. Глава 15. Друг на час. В одной из умных японских книг Вася прочла, что настоящий самурай всегда принимает решения на 7 вздохов, и, несмотря на то, что японцев в роду Колокольцевых никогда не было, она решила следовать этому правилу. Правда, ввиду ее импульсивной натуры зазора между решением и его воплощением у Васи зачастую не было, только о чем-то подумала и, не анализируя надо-не надо, сразу и осуществила. Итак, как настоящий самурай, она быстро приняла решение стать серьезной, немедленно взялась его реализовывать и начала с внешнего преображения. Вася решила отправиться на работу в надлежащем виде и надела строгий брючный костюм, подаренный мамой. Его новый суровый образ завуча по воспитательной работе дополнили массивные очки без диоптрии, которые Вася купила когда-то для особо важных рабочих собеседований. Закончив превращение в серьезную женщину, она критически оглядела себя в зеркале. Ну что сказать, на солидную женщину она, конечно, не походила, все-таки в ее новом облике было что-то неубедительное. Вася это понимала и чувствовала себя немного Штирлицем, который маскируется в немецкую форму, хотя на самом деле он майор Исаев. И вот она замаскировалась в очки и серьезный костюм, но, по сути, осталась прежней Василисой Колокольцевой, потому что из костюма проглядывала это ее рыжая дурная суть, которую никакой одеждой не замаскируешь. Так что основную работу Вася собиралась провести именно со своей неправильной сутью. Она по-прежнему волновалась о здоровье женька и надеялась на то, что Максим Самохин заглянет в ее магазин и скажет, что у его сына все в порядке и что вы, Василиса, можете жить спокойно. Но Максим Владимирович не приходил. Вася вздыхала. Ну вот, вроде только что-то человеческое появилось в их отношениях, и снова откат на прежний уровень. Кроме всего прочего, ей хотелось, чтобы Максим Владимирович пришел и увидел, что дела в магазине идут отлично, и что не такая уж она и дура, а вот серьезная женщина в костюме. Да вы посмотрите на меня. И, кстати, обратите внимание на выручку за эти выходные, которые, между прочим, эге-ге и ого-го. И зачем тогда закрывать этот магазин? Давайте мы за него еще поборемся. Но прошло уже 2 дня, а Максим Владимирович не появлялся, и похвалиться этим ого-го и эге-ге Васе было некому. Она сидела на кассе, как насупившийся филин, угрюмая в постоянно съезжавших на нос очках, и читала книгу про эльфов и магов. И вот в тот миг, когда маленький отважный народец хоббитов встретился с эльфами и прочими существами, чтобы объединиться в борьбе с мировым злом, в магазин вошел Максим Самохин. «Здрасте, отравительница детей», — сказал Максим Владимирович. Вася тут же спросила, как дела у его сына. Узнав, что женек заболел, она всплеснула руками. «Из-за меня и этих дурацких мандаринов!» Максим Владимирович выдержал театральную паузу, сопроводив ее укоризненным взглядом, за время которой Вася успела еще раз прочувствовать всю бездну своей вины и, наконец, отпустил ей грехи. «Да нет, вы тут ни при чем. Аллергию мы тогда быстро сняли. У него какая-то особо паршивая ангина. Он сейчас в больнице». Вася поправила очки на переносице и сообщила, как искренне она сочувствует Женьку, Максиму Владимировичу, блондинке в шубе, и как безмерно сожалеет о своей глупости. «Да бросьте, вы же в самом деле плохого-то не хотели», — смилостивился директор Самохин. Вася ответила ему благодарным ласковым взглядом. «А что это с вами? Тоже заболели?» — опешил Максим Владимирович. Он сделал странный жест, указав на ее голову, на которой прежний рыжий пожар — Вася укрощала его с помощью сверхсильного геля для фиксации волос — был уложен в относительно гладкий пучок. Вася торжественно и печально изрекла: «Начинаю новую жизнь. Решила стать серьезным, ответственным человеком. Да-да, так вот». Она ожидала, что он сейчас скажет что-то в духе ее мамы, типа «и это правильно, давно пора бы начать», но он вдруг как будто огорчился. «В самом деле, а я как раз хотел предложить вам замутить что-нибудь веселое, а то у меня настроение сегодня хоть сдохнуть. Тем более рабочий день закончился, и мы могли бы сходить с вами куда-нибудь». От удивления Вася чуть не выронила том с эльфами и хоббитами в придачу. «Ну, я, в принципе, могу, если надо». Она опять поправила норовившие сбежать очки. «Да? Ну и прекрасно. Правда, я даже не знаю, куда вас пригласить». Максим Владимирович так скептически на нее посмотрел, словно бы прикидывал, куда с такой, как она, можно пойти, и при этом мысль о театре исключил сразу. Может, в бар, что в соседнем здании?» Вася вздохнула. «Конечно, для серьезной жизни подошло бы что-нибудь более интересное, но не идти же с ним в библиотеку или консерваторию. Ладно, сгодится и бар». И они пошли в бар, находящийся через дорогу от их торгового центра. В баре Максим Владимирович заказал виски и спросил спутницу, что она будет пить. Вася, которая, в принципе, греха крепче глинтвейна на душу не брала, подумала, что и глинтвейну в ее новой серьезной жизни нет места, и решила взять что-нибудь уж совсем безобидное. Ну, например, коктейль. Максим Владимирович пожал плечами и заказал ей коктейль. Пока Вася потягивала через соломинку свой красивый напиток, Максим Владимирович молчал и как будто собирался с духом, очевидно, намереваясь что-то рассказать. Вася вспомнила, как однажды ей довелось целую неделю поработать с другом на час, чья обязанность сводилась к тому, чтобы выслушивать одиноких людей и просто людей со сложностями, разговаривать с ними, давать им советы. У нее отлично получалось подключаться к собеседнику, сочувствовать ему, вникать в его проблемы, но ее личная проблема заключалась в том, что отключиться потом не получалось. Вася, как натура сострадательная и отзывчивая, искренне проникалась чужими переживаниями и после оплаченного общения по тарифу не могла отпустить ни своего нового знакомого, ни эти его переживания из своей жизни. Ей потом хотелось помочь этому человеку, принять участие в его судьбе. В итоге, после того, как она дала взаймы жаловавшемуся на жизнь и наличие неоплаченных кредитов клиенту, оплатившему ее услуги друга на час, сумму больше ее гонорара в несколько раз, Вася поняла, что эта работа не для нее. Тем не менее, сейчас она вспомнила тот прошлый опыт и, сделав проникновенное располагающее лицо друга на час, поинтересовалась у директора Самохина, как у него дела. Максим Владимирович махом осушил рюмку виски и сказал, что дела у него не очень. Понимаете, как-то все накопилось. Меня достала коммерция, торговый центр «Нептун» и необходимость заниматься тем, к чему совершенно не лежит душа. Я вам уже говорил, что никогда не хотел идти в бизнес, потому что с детства мечтал о другом. Вообще, это долгая история. Мои родители разошлись, когда я был в возрасте женька. Но вы видели мою матушку, поэтому о причинах развода спрашивать излишне. Вася кивнула. Да уж. Мать много работала, заниматься мной ей было некогда, и поэтому меня отправили к моему деду, который жил в Крыму. Если честно, это лучшее, что Стелла Юрьевна могла для меня сделать, усмехнулся Максим Владимирович. Можно сказать, что все детство я провел с дедом у моря. Как это прекрасно! Улыбнулась Вася. Кстати, ее коктейль оказался таким вкусным и освежающим, что вдогонку первому она заказала еще один. «Мой дед был капитаном корабля», — продолжил Максим Владимирович. Выйдя на пенсию, он затосковал без работы, но быстро нашел себе занятие. Стал возить туристов на своем буксире. Естественно, я всегда ходил в море вместе с ним. Вот тогда-то я на всю жизнь и заболел водной романтикой. Когда дед умер, мать забрала меня в Петербург. Чтобы как-то заглушить тоску о море, я проводил все время в городском яхт-клубе. Закончив школу, я совершенно не представлял, что мне делать дальше, какую профессию выбрать. Матушка активно пыталась приобщить меня к семейному бизнесу. У нее уже тогда было несколько торговых комплексов, но я, что называется, упирался всеми лапами. Занимался тем, что мне было интересно. Обошел земной шар на барке «Крузенштерн», участвовал в соревнованиях на крейсерской гоночной яхте. Эх, это были золотые времена. Максим Владимирович вздохнул и о чем-то надолго задумался. «Надо же!» Вася захлопала глазами, подтверждая, что лучше в мире друг на час, да и на сколько часов захотите, и притом совершенно бесплатно, по-прежнему рядом. Матушка не оставляла меня в покое и постоянно додавливала, чтобы я все-таки поступил, как она хотела. Но вы же мою маму видели, при том, что я ее очень люблю и любил. Я никогда не хотела быть маменькиным сынком. С моей точки зрения, инфантильность для мужика — худший порок. Вася внимательно слушала Максима Владимировича и наблюдала за тем, как разноцветные софиты в баре окрашивают его лицо в разные цвета. Красные отблески, синие, зеленые. Он спросил ее, не хочет ли она еще что-то заказать, и Вася решила взять еще один коктейль. И позвольте мне потом самой расплатиться. Когда пришел официант и предложил ей коктейль с вишней или с фейхоа, она, подумав, заказала оба. «Какая отличная штука коктейли!» Вася простодушно поделилась с Максимом Владимировичем своим открытием. «Это очень вкусно! И чего я раньше их не пила? Максим Владимирович как-то странно посмотрел на нее и спросил, не будет ли ей плохо. Вася пожала плечами, наверное, нет. Да вы рассказывайте, что там у вас дальше было. В итоге я понял, что хочу заниматься речным судоходством. Но когда я рассказала об этом матери, разразился скандал. Стелла Юрьевна метала в меня ножи и вилы и говорила, что лишит наследства и проклянет. Я настояла на своем, и мы поссорились. Представляете, Василиса, после этого мы с матерью не общались 10 лет. Вася открыла рот. Вот это да! За эти годы в моей жизни много что произошло, махнул рукой Максим Владимирович. Я женился на жениной матери, у меня появился сын и свой маленький речной флот. Так вы моряк! От удивления Вася чуть не подавилась вишневым коктейлем. У меня небольшая компания, в составе которой из 10 судов, улыбнулся Максим Владимирович. А со Стеллой Юрьевной, выходит, вы помирились? Да. Она сама сделала первый шаг к примирению. И после моего развода, когда Женек какое-то время был на моем попечении, очень мне помогала. «А чего вы с женой развелись?» — не вытерпела Вася. «Мы с ней оказались разными людьми», — спокойно сказал Максим Владимирович. «Кажется, так говорят, когда не хотят сказать лишнего и облить грязью другого человека. Вы вроде видели мою бывшую жену?» Вася кивнула. Она было хотела сказать про его бывшую жену что-то положительное, но, вспомнив взвихренную нервную блондинку, не придумала ничего лучше, как выдавить. «Ну, это... шуба у нее хорошая». «Анжелике, к сожалению, некогда заниматься ребенком, и женек все больше как-то сам по себе», — вздохнул Максим Владимирович. «Я тоже во время навигации всегда загружен и уделяю ему не столько времени, сколько хотелось бы». Следя за драматическими поворотами судьбы Максима Самохина, Вася не заметила, как прикончила вишневый коктейль и перешла на другой с фейхоа. Кроме того, она не сразу заметила, что в какой-то момент стала как бы терять контакт с реальностью, в которой словно бы срабатывал интересный эффект мигающей лампочки, и реальность то включалась, то на пару мгновений выключалась. Музыка грохотала, огни сверкали. Максим Владимирович продолжал что-то рассказывать, но Вася уже не очень сознавала, что именно, просто чувствовала, что хороший человек рассказывает что-то хорошее. И вообще все хорошо, и даже еще лучше. Однако в какой-то миг включения она все же спросила, каким морским ветром его занесло в торговый центр «Нептун». Стелла Юрьевна заболела и попросила меня на 3 месяца, только на 3, Макс, обещаю, заменить ее в торговом центре. Сказала, что если я не соглашусь, она отменит плановую операцию и продолжит работать. Женский шантаж, я понимаю, но что делать? Я не мог ей отказать. Тем более, что зимой, когда навигация закрыта, я, можно сказать, пребываю в вынужденном отпуске. В общем, я согласился ее заменить, но только до весны. И вот торговый центр, и вы со своими дурацкими пряниками. Дальше вы сами все знаете. Вася кивнула, хотя не очень-то, что она сейчас и знала. Лампочки снова мигнули, и вместо картинки бара с грохочущей музыкой возникла другая. Вася вдруг увидела океан, плывущих китов, во главе которых почему-то плыл Максим Владимирович, типа он капитан китовой стаи. «Ого!» — икнула Вася. «Надо же!» Максиму Владимировичу неожиданно кто-то позвонил, и он, сказав, что скоро вернется, вышел из зала. Оставшись одна, Вася допила коктейль с фейхоа, закусила его вишенкой от предыдущего коктейля, а потом... она бы и сама не смогла ответить, почему так произошло, отшвырнула свой строгий пиджак и стремление к новой серьезной жизни и оказалась где-то в центре зала, почему-то отплясывавшей вальс с самой собой. Она вальсировала, как будто была на каком-то балу 19 века, при том, что танцует она под музыку техно, ее не смущало. Она кружилась, невзирая на такие мелочи, и ей казалось, что это красиво до тех пор, пока она не опрокинула официанта с подносом. И оказалось, что Вася в одном углу зала, официант в другом, а поднос с бутылкой вина и бокалами в третьем. Последнее, что она помнила из этой сцены в баре, были удивленные в пол лица глаза Максима Владимировича. После этого мигающая лампочка ее сознания окончательно сломалась и, сверкнув на прощание, потухла. Когда она через некоторое время снова включилась, Вася увидела, что Максим Самохин несет ее на руках, как давеча Женька, по подземному паркингу. Пока он ее нес, она ему зачем-то рассказывала про эльфов и часто икала. Таким образом, они, наконец, добрались до его машины. Максим Владимирович посадил Васю на переднее сиденье и сухо спросил, куда ее отвезти. Вася впала в ступор, пытаясь вспомнить, откуда она, из какой планеты. Потом не без запинки назвала свой адрес. Остановившись у ее дома, он спросил, дойдет ли она до квартиры сама. Вася подтвердила, что, конечно, дойдет, даже не сомневайтесь. С третьей попытки она вылезла из машины и пошла к подъезду, слегка пошатываясь. Самохин метнулся за ней, готовясь, видимо, в случае чего ее подстраховать. Вася ослепительно улыбнулась и еще раз заверила, что каскадеры ей не понадобятся. Максим Владимирович пожал плечами. «Ну ладно». На прощание Вася хотела сказать ему, что она, кажется, немного перебрала, и вы уж меня извините, с кем не бывает. Но ее губы расползались, язык заплетался, и с большим трудом ей удалось собрать силы только для одной фразы, прозвучавшей несколько странно. «Наверное, фейхуя был лишним», — сказала Вася. Подумав, она решила добавить что-то дружелюбное, так сказать, закончить этот вечер на приятной ноте. «Моряк, это круто!» — она похлопала Максима Владимировича по плечу. Он холодно отстранился. Это было одно из самых паршивых утр в ее жизни. С такого утра явно не следовало начинать новую жизнь. Когда она проснулась, у нее болело все и сразу. Лицо было мордой. «Надо же!» — удивилась Вася, увидев себя в зеркало. «Вот вообще на себя не похоже». Ей вдруг вспомнилось все, что случилось вчера, и стало так плохо, что хуже некуда. Она прошла на кухню, посреди которой почему-то валялись ботинки, в которых она была вчера вечером. На кухонном столе лежала ее шапка. Вася смахнула шапку, пихнула ногой ботинки, села на стул и пригорюнилась. «Ой, нехорошо-то как вышло!» В этот миг зазвонил ее мобильный телефон. «Вась, ты где была?» — прокричала взволнованная Оля. «Я тебе весь вечер звонила». «Я?» — прохрипела Вася. «Так это... Я решила вчера начать новую жизнь». После этого она замолчала. «И?» — подсказала Оля. «Так напилась вчера в хлам». «В этой новой жизни ты решила стать алкоголиком?» — уточнила Оля. «Да нет, понимаешь, просто накопилось все», — пожаловалась Вася. А потом этот чертовый фихуя меня вырубил. После разговора с подругой она стала вспоминать краткое содержание вчерашнего сериала в баре. А что это там Максим Самохин говорил? Моря, корабли, пираты? Он сам в роли Джека Воробья? А нет, все было прозаичнее. У него свой катер, что ли, на котором он любит рассекать по Неве, и еще речные трамвайчики. Вот ведь последний недобитый романтик, кто бы мог подумать. И что-то он еще рассказывал, но она из этих коктейлей теперь не помнит ничего. Помятый костюм и лицо, испорченная репутация. Правда, вряд ли ее репутацию в глазах Максима Владимировича можно было испортить еще больше. Эх, Василиса! Вася было ушла в грусть печаль, но быстро вернулась. Все-таки она не робот усовершенствованной модели, запрограммированный на 100% результат, а живой человек. А живым людям свойственно ошибаться и допускать промахи, знаете ли. Это нормально. И если она допустила ошибку, то это еще не повод записывать себя в безнадежные. «Значит, следуем намеченному плану», — решила Вася. «Костюм погладить, про алкоголь забыть навсегда и стать уже, наконец, серьезным человеком. Вот такая вот фейхуя».